Я защищал отпущенника в суде, и мне не потребовалось особого искусства для получения оправдательного приговора, поскольку я сослался на то, что бочки с мочой, выставленные на улицах перед дубильными и красильными мастерскими, тоже благоухают отнюдь не розами. Гораздо сложнее оказалось опровергнуть утверждение, будто использование мыла вместо пемзы изнеживает тело и противоречит заветам отцов. Адвокат истца даже пытался добиться запрета на производство в Риме мыла, ссылаясь при этом на наших дедов и прадедов, вплоть до Ромула, и уверяя, что все они мылись исключительно пемзой и только благодаря этому сохраняли здоровый дух в здоровом теле. В своей ответной речи я прославлял Рим как империю и мировую державу. Но ведь Ромул не воскуривал также и восточное благовоние перед изваянием богов. С пафосом восклицал я. Наши праотцы не додумались и до ввоза икры с того берега Черного моря, и диковинных птиц из степей, язычков фламинго и индусской рыбы. Рим – это огромный тигель, в котором сплавляются народы и нравы. Он выбирает в себя все лучшее и облагораживает чужие нравы, превращая их в свои. Применение мыла в Риме не запретили, а мой вольноотпущенник улучшил свой товар тем, что стал добавлять в него ароматные эссенции и называть красивыми именами. На подлинной египетском мыле Клеопатра, производимом в одном из тупиков Субуры, мы даже нажили небольшой капитал. Интересно, кстати, что лучшими потребителями мыла, помимо римлянок, оказались гречанки и чужестранки с Востока. А вот в общественных банях употребление мыла по-прежнему считалось безнравственным. Я был занят по горло, и все же часто по вечерам перед сном меня охватывало необъяснимое беспокойство. И я спрашивал себя, зачем я явился на этот свет. Я радовался своим маленьким победам. Меня печалили поражения. Я знал, что настоящим правит случай и фортуна. А в конце пути я видел смерть, грустный удел всех людей. Я жил для себя и был удачлив во многом, что затевал. Но стоило мне чего-то достичь, как я быстро присыщался своими успехами и опять принимался грустить. В начале зимы наступил день, к которому я готовился с таким усердием. Мне предстояло читать свою книгу в лекционном зале императорской библиотеки на Палатине. Через моего друга Луция Домиция Цезарь Клавдий дал знать, что сам прибудет туда во второй половине дня. Поэтому все, кто стремился заручиться расположением императора, принялись воевать за места в зале. Среди слушателей оказались и командиры, служившие в Британии, и члены Сенатской комиссии по британским делам, и даже полководец и триумфатор Ал Плаций. Многие из желавших познакомиться с книгой остались за дверьми и позже жаловались Клавдию, что, несмотря на их необычайный интерес к теме, им не нашлось в зале места. Я начал читать свой труд задолго до полудня, и хотя и был по вполне понятным причинам слегка возбужден, читал без запинок, причем все больше воспламенялся, как это свойственно всем авторам, которые долго и упорно работали над своим детищем. Пока все шло хорошо, я был уверен в этом, потому что время от времени поднимал глаза на одобрительно кивающего Луция Домиция. В 12 был устроен перерыв и подан прямо-таки до неприличия роскошный обед, тщательно продуманный тулей и оплаченный отцом. Когда я затем возобновил чтение, и перешел к богам и мистериям предков, многие из моих слушателей начали клевать носом, хотя, по-моему, это было самое интересное место.